Событие 72. Кристиан IV, король Дании и Норвегии, шел с заседания Государственного совета в крайней степени раздражения. Ему не разрешили. Даже хуже, Государственный совет встретил предложение начать войну с католиками однозначным отказом, сославшись на то, что союзники ненадежны. Голландия и Англия предложили Дании крупные суммы денег в случае, если Кристиан вступит в войну с императором Фердинандом. Война в немецких землях шла уже 7 лет без малого. В 1618 году чехи, в большинстве своем протестанты, подняли восстание против своего государя, венского императора, убежденного католика. Вместо него они провозгласили своим королем протестанта Фридриха, курфюрста Пфальца. Однако силы католиков имели явный перевес. Они покорили Богемию, захватили Пфальц и стали добиваться того, чтобы и другие территории вернулись в лоно католической церкви. Это грозило нарушить баланс сил не только в Германии, но и во всей Европе. Но все это время Кристиан был занят другими вопросами. Будучи сам одним из протестантских государей Германии, Кристиан IV видел для себя непосредственную угрозу в растущей мощи императора и католиков. Однако вплоть до 1624 года усилия короля были направлены главным образом на утверждение своих юных сыновей князьями-епископами в различных областях Северной Германии. В 1623-1624 годах оба его сына получили по немецкому княжеству, сохранив еще на 3 неплохие виды. Тем самым королю удалось обеспечить сыновей материально, усилив при этом свои стратегические позиции. Император, не желая войны с королем Дании, вынужден был согласиться на подобный расклад. Потом была непонятная война со Швецией. С одной стороны, главная цель этой войны достигнута. Швеция сейчас маленькое тщедушное королевство, к тому же качественно ограбленное этим новым русским македонским, герцогом Пожарским. С другой, Дания не получила ни одной крепости, ни одного города, даже ни одной самой маленькой деревушки. Все забрали новые родственники. Ну, как бы и ладно. Шведов теперь точно можно не опасаться, в спину не ударят. Не до ударов им, выжить бы. Плюсом можно считать и 7 новых линейных кораблей, отобранных русскими у шведов и подаренные Дании. Правда, было 2 незначительных условия. Русские корабли получали право беспошлинного прохождения проливов. Вот только у родственничков нет практически судов. Так проходят несколько кораблей из Испании и Португалии. Не обеднеем. Второе условие, хоть и было обузой, но 7 новых кораблей того стоили. Сейчас они сопровождают 4 русских корабля с переселенцами к берегам Нового Света. Сопроводят и вернутся. Уже, наверное, и назад плывут. Так еще ведь и 6 больших торговых кораблей герцог Пожарский передал Ост-Индийской компании. Теперь и оттуда денежки потекут. Вот ведь самое время начать войну против католической лиги. Тем более на чужие деньги. Можно нанять шотландских наемников. Придется пойти на хитрость. Он все же вступит в войну в качестве герцога Гольштейна. Неплохим подспорьем будет и 1000 русских мушкетов с батарейным замком, что он выторговал у Михаила при дележе шведского пирога. Да еще Пожарский обещал и старые отремонтировать. 2000 хороших мушкетеров, вооруженных русскими новинками, стоят как бы и не 5 обычных. Нужно отправлять послов в Англию к Якову и в Голландию к Морицу Оранскому. И чем быстрее, тем лучше.